Интриги, склоки и суды. У короля в любимцах ходил Бенвенуто, а госпожа Тамп решила приблизить к себе другого художника. Собственно, его и искать было не надо, он давно был под рукой. Речь идет о Франческо Приматиччо, 1504-1570 годы, итальянском живописце из Болоньи, ученике Джулио Романо. Он приехал во Францию по приглашению короля в 1531 году и работал в Фонтенбло, расписывая и украшая лепниной большую галерею дворца. Позднее, в 1544 году, он вместе с художником Россо расписывал приемную Карла V, за что был награжден Франциском I званием камергера и сделан аббатом монастыря святого Мартена де Трой. А пока Тамп добилась согласия короля, чтобы фонтаном Фонтенбло занимался не Бенвенуто, а Приматиччо. Дживилегов пишет, ссылаясь на выводы французского ученого и исследователя Демье. Самый важный результат критики Демье заключается в том, что картина отношений между Франциском и Бенвенуто должна быть совершенно перестроена. Выводы Демье вкратце таковы. Король пригласил Бенвенуто как ювелира, и только как ювелира. Придворным скульптором у него был Приматиччо. Ссора с Приматиччо была вызвана грубым вторжением Бенвенуто в чужую область. Он непременно хотел делать статуи, нимфу Фонтенбло и Марса. Неприязнь к нему госпожи де Тамп имела источником именно то, что Бенвенуто лез, куда его не просили, и всем надоедал. В этих словах своя правда. Но все не так просто, как пишет господин Демье. Конечно, Бенвенуто позвали как ювелира, и, потрясенный благожелательностью короля, он от щедрости душевной дал волю своей фантазии. Ему хотелось все попробовать, тем более, что он видел воочию, как эти французы отстали от итальянцев во многих видах искусства. Дома Бенвенуто не занимался монументальной скульптурой, но он видел, как это делают в Италии. И здесь, под крылом короля, у него появилась возможность испытать свои силы, тем более, если он был заранее уверен в успехе. Он забыл о 12 светильниках, он их сделает непременно, но потом, когда для работы будет в достатке серебра. Солонку он сделал, вазы сделал, он все успеет. Беда только, что его все время отвлекали от работы. С получением дарственной на маленького Неля Бенвенуто утвердился в роли хозяина. Но не всегда это можно было осуществить на деле. Замок был огромен, и там испокон веков жили люди, которые и не собирались оттуда уезжать. Были там маленькие комнаты на первом этаже. Часть из них занимал печатник вместе со своей семьей, обслугой и печатным станком. Жил там также мастер по изготовлению пороха, которого Бенвенуто называл «селитренный мастер». Бенвенуто был богат. Кроме того, он был гостеприимным хозяином. В замке находилось много друзей, которые жили там не неделями, но месяцами, а иногда и годами. Многие из них были людьми известными, и упоминание о них в жизни важно для истории. «Должен был я вспомнить, — пишет Бенвенуто, — о приобретенной дружбе самого даровитого, самого сердечного и самого обходительного честного человека, которого я когда-либо знавал на свете. Речь идет о Гвидо Гвиди, флорентийце, враче и ученом. Бенвенуто позвал его к себе погостить. Потом определил ему отдельное жилье в замке, и они благополучно прожили бок о бок несколько лет. Кстати, обитавший в доме печатник, его звали Пьер Готье или Галтериус, напечатал в 1544 году Гвидо Гвиди медицинский перевод с комментариями трудов Гиппократа, Галена и Орибасия. Несколько месяцев в замке прожил также епископ Пармской, монсеньор де Росси, тот самый, который сидел рядом с Бенвенуто в замке Святого Ангела и кормил его своими хлебами, когда ювелира задумали отравить. Бенвенуто нашел Росси в гостинице и тут же предложил ему удобное жилье. Однажды и писатель Луиджо Аламани с сыновьями жил несколько месяцев под крышей Бенвенуто, и все эти люди жили со слугами, лошадьми, а ведь и сам Бенвенуто имел целый штат мастеров. Тесно, что и говорить. Понадобились и маленькие комнаты на первом этаже, но прежде надо было избавиться от печатника и пороховщика. Выгонять людей из обжитого помещения, даже если все законно, очень трудно и в наше время. И в эпоху Высокого Возрождения тоже было трудно. Печатника Бенвенуто выселял долго и трудно, но хотя бы не склочно. С пороховщиком дело обстояло сложнее. У него был великий защитник, вернее, защитница. И кто, вы думаете? Она. Прекрасная мадам Тамп. Бенвенуто не знал об этом, поэтому был очень удивлен необыкновенной наглостью мастера селитренных дел. Он откровенно хамил, но было негде разместить немецких мастеров, и новоиспеченный хозяин замка решил идти до конца. «Все, я устал ждать. Даю вам на выезд 3 дня сроку», — сказал Бенвенуто. «Через 3 года я начну об этом думать», — насмешливо ответил этот скот. «Не на такого напал», — говорят на Руси. Через 3 дня Бенвенуто явился с оружием в руках и с помощью своей команды вынес пороховщика и весь его скарб на улицу. Подогрела Бенвенуто беспечно брошенная скотом фраза, мол, он не знает ни за одним итальянцем такой смелой силы, которая бы у него сдвинула с места хотя бы одну петлю. Пороховщик, безмерно напуганный, собрал свое добро и тут же побежал жаловаться госпоже Тамп. Он расписал ей целый ад, в котором он был смирной овцой, а Бенвенуто врагом рода человеческого, бандитом и вором. Дело дошло до короля. Тот рассердился, по наущению фаворитки хотел сделать относительно Бенвенуто плохие распоряжения, но ювелира, как всегда, защитили умная Маргарита Ангулемская и дофин Генрих. Этим двум госпожа Тамп тоже не раз чинила неприятности, и они не верили в ее объективность, а потому всю историю обратили в смех. Тамп попробовала возражать, но король сказал, «Бенвенуто поступил правильно, вся эта сволочь только мешала ему работать». Но этим дело не кончилось. По наущению госпожи Тамп, пороховщик подал на Бенвенуто в суд, заявив, что при выселении ювелир украл много из его имущества. И началась тяжба. Великая вещь – тяжба. Она может длиться годами. Особенно выгодно ее заводить с иностранцами. Здесь больше надежды на успех. Я все думаю. Отчего Бенвенуто, имея богатство, свой замок и благосклонность короля, все-таки уехал из Франции? Были объективные причины, скажу о них потом. Но, скорее всего, они были не главными. Французский суд, интриги фаворитки и общее недоброжелательство при дворе. Вот что его доконало. Тяжбы можно было продать за хорошие деньги. Свидетелей тоже нанимали за плату. Французов Бенвенуто часто называют нормандцами. И в каждой фразе чувствуется недоверие и пренебрежение к этим людям. Купившие тяжбу нанимают 4 или 6 свидетелей. Ответчик, то есть Бенвенуто, тоже должен найти своих свидетелей. Защищать его в суд пошла бы вся мастерская, но его об этом никто не предупредил. В результате он получил приговор против себя. Бенвенуто был в суде несчетное количество раз. Получал отрицательный приговор и тут же шел его опротестовывать. Разговор велся уже не с самим судьей, толстым и жирным, истинный облик Плутона, а с поверенными и стряпчими. Понимая, что справедливости во Франции не найти, Бенвенуто решил прибегнуть к своему проверенному способу. «Я всегда любил хорошее оружие», — пишет он. На этот раз был выбран большой кортик. Первый, с кого я начал, был тот, главный, который затеял со мной неправую тяжбу. Главная мысль — только бы не убить. Он бил по ногам. Обидчик остался жив, но ходить не мог. Так же он поступил и с другими сутяжниками. Что тут правда, а что вымысел, судить читателю. Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором, но не могу обойтись без того, чтобы не добавить несколько слов господина Демье. Он утверждает, что в описаниях Бенвенуто судейских дел много выдумки. Если сопоставить жизнь с документами городского архива времен Франциска I, то выяснится, что защищал Бенвенуто свои права не столько шпагой, сколько многочисленными прошениями. Ну и что? Писал прошения. Все во Франции их пишут. Такой у них порядок. Но тяжбу он окончил своим способом. Монтень пишет. Наши французские законы по своей неупорядоченности и нечеткости весьма содействуют произволу и коррупции у тех, кто их применяет. Сформулированы они так темно и неопределенно, что это некоторым образом даже оправдывает и неподчинение им, и все неправильности в их истолковании, применении и соблюдении. Третий том опытов Монтень опубликовал в 1588 году. Бенвенуто не мог его прочитать. А жаль. Эти умные слова наверняка послужили бы ему утешением. Общаясь с французским судом, Бенвенуто приобрел и опыт, и верных людей. Вот еще один случай с подселением, который случился много позднее двух описанных. В замке маленькой Нель имелся «Жедепом», так называли зал для игры в мяч. Бенвенуто сдавал этот зал и имел неплохие деньги. Госпожа Тамп решила наложить на этот зал свою хорошенькую лапку. При дворе появился известный Жан Леру, перегонщик, как его называет Бенвенуто, а иными словами специалист по косметике. Леру готовил благовонные воды, предтечу духов и некие чудодейственные перегоны, натягивающие кожу, я так понимаю, убирающие морщины. Там представила Леру королю, косметолог ему понравился. С жильем в Париже, как и теперь, были трудности, поэтому госпожа Тамп попросила короля, чтобы его поселили у Бенвенуто, то есть в Жо-де-Поме. При нем были комнаты, а в них все равно никто не живет. Настроение у короля было благодушным, и он согласился. Вскоре в замок Нель пришел казначей короля Гролье и сказал Бенвенуто: «От имени короля я ввожу во владение этого человека. Он будет владеть этим Жо-де-Помом и примыкающими строениями». Вот те раз. Бенвенуто и опомниться не успел, как Леру въехал в Жо-де-Пом со слугами, всем своим скарбом и химией. Прежде чем идти жаловаться к королю, Бенвенуто пошел к знакомым нотариусам за советом. Нотариусы сказали: «Замок твой. Ты вполне мог не пустить Леру в свой дом, потому что король здесь совершенно ни при чем. Это дела судейские». Приятно считать, что уже в XVI веке во Франции нотариус мог сделать подобное заявление. Еще нотариусы дали совет: «Перегонщик вступил в твой дом незаконно, а потому ты имеешь право выселить его любым способом, каковой найдешь нужным. Каждый день я по разу учинял нападения камнями, пиками, аркебузами, заряжая, однако, без пули. Но наводил на них такой страх, что никто уже не желал прийти ему на помощь». Перегонщик сбежал, а Бенвенуто вынес вон его вещи. Теперь с чистой совестью он пошел к королю. «Ваше Величество, я поступил точь-в-точь, как вы мне велели, защищаясь от тех, кто мешает мне служить вашему величеству». Король рассмеялся и выдал Бенвенуто новую бумагу на владение маленьким Нелем. Но вскоре у него возникла еще одна стычка с французским судом, куда более опасная, чем прежде. О нем я расскажу позднее. А теперь, кажется, можно было с новыми силами взяться за работу. Что первое на очереди? Конечно, Колосс. Марс. Но тут судьба на протяжении 3 дней сочинила 2 неприятных случая, и в каждом из них жизнь моя была на стрелке весов. Первый случай. Он вдруг узнает, что Марса, нагую фигуру большой красоты, будет делать не он, а этот выскочка из Болоньи. Он узнал об этом вообще случайно. Король написал Бенвенуто, что хочет заказать ему чеканы для французских монет. В письме он также высказал желание, какими он хочет видеть эти монеты. Были присланы даже кое-какие рисунки, но при этом удивительный и великий государь предоставлял Бенвенуто полную свободу. Бенвенуто поехал в Фонтенбло, направился к казначею, и тот поведал, что по желанию госпожи Тамп у него отняли заказ и отдали Приматиччо, и что случилось это давно, несколько месяцев назад, но еще не видно, чтобы этот художник что-либо делал. «И вообще это дело тайное», — добавил казначей, — «Приматиччо его тщательно скрывает. Так что не выдавайте меня». Прежде чем пойти к королю, Бенвенуто направился разбираться к Приматиччо. Он был в бешенстве. На всякий случай вооружился. Художник принял его со всеми ломбардскими любезностями. Предложил по французскому обычаю вина, от которого Бенвенуто отказался. Свою обвинительную речь он начал витиевато, но, как всегда, точно. «Мессир Франческо. Все люди, которые желают слыть порядочными людьми, делают дела свои так, чтобы по ним узнавалось, что это порядочные люди. А поступая наоборот, они уже не носят имени порядочных людей. О большом колоссе говорилось 1,5 года. А теперь вы отняли у меня работу, каковую я заслужил своими удивительными делами. Вам же для этого понадобились только пустые слова». «Ах, Бенвенуто! Каждый делает свое дело, как умеет», — благодушно ответил хозяин. Бенвенуто уже окрасился в лице и весьма изменился от гнева. Он еле сдерживался. «Я предлагаю такой справедливый выход», — сказал он наконец. «Вы сделаете модель колосса, я тоже сделаю модель взамен моей прежней. Затем мы снесем обе модели нашему великому королю, не говоря, какая кому принадлежит. Чья работа больше понравится их величеству, тот и будет достоин работы над колоссом. Кого бы ни выбрал король, останемся друзьями. Согласны?» Нет, мессир Франческо не был согласен. Да и не умел он делать модели из воска. «Король сам предложил мне эту работу», — сказал он строго. «Она моя, и я не хочу поступаться своим». На этот случай у Бенвенуто был запасной вариант. «Раз вы не желаете избрать разумный и справедливый способ, вот вам другой. Он дурен и неприятен. Если я когда-нибудь услышу, что вы говорите что-либо о моем колоссе с королем или с кем другим, я убью вас, как собаку. Подумайте, какой путь вы хотите избрать». Приматиччо, как сейчас говорят, не нашелся с ответом. Второй случай на стрелке весов. Работа над чеканом для монет тоже не был до конца улажен. При разговоре с королем присутствовал его так называемый совет, который настаивал: монеты должны делаться на французский лад, как они делались до сих пор. А Бенвенуто негодовал. Его призвали в Париж, чтобы он делал самые искусные работы, а плохо делать у него душа не стерпит. Разговор был отложен. Вопрос с мессиром Франческо решился сам собой. Не сразу, но окончательно. Приматиччо решил, что связываться с Бенвенуто себе дороже, и вышел из болезненной ситуации самым красивым и естественным образом. Он отказался от работы над колоссом, а потом и вовсе решил уехать из Франции. Он попросил короля отпустить его на время в Рим. Там он собирался сделать копии, то есть слепки, с прекрасных произведений античности для украшения Фонтенбло. Сопроводительные письма для художника были написаны в самый короткий срок, и он уехал из Франции. Бенвенуто мог беспрепятственно заниматься своим Марсом.